Часть вторая. Гости из мира мертвых. Я опять был в своем кабинете, и опять напротив меня корчилась связанная Агнесса. Сцена настолько точно повторяла ту, которая произошла здесь не так давно, что меня не оставляло беспокойное и странное чувство. Но было и одно отличие. На сей раз я мог проводить беседу, не беспокоясь о чувствах Таши. Она еще спала, и я не собирался ее будить. Пусть пребывает в благословенной стране иллюзий и дальше, пока я не закончу допрашивать Агнессу. Я не желаю, чтобы Таша видела во мне чудовище, потому что если Агнесса вновь примется выкручиваться и лгать, то мне придется забыть о сантиментах и вспомнить, каким должен быть истинный некромант. «Барон!» — чуть слышно прошелестела девушка, глядя на меня круглыми от ужаса глазами. «Во имя светлых богов, что вы задумали?» «Силия мертва!» — негромко проронил я, положил локти на подлокотник кресла, переплел между собой пальцы и удобно расположил на них подбородок, внимательно глядя на перепуганную Агнессу. И Ричарда постигла та же участь. «Ты единственный из гостей, кто остался в живых?» «Как?» Агнесса от столь неожиданного известия аж поперхнулась и переменилась в лице. Я задумчиво потер подбородок. Если Агнесса искусно играла изумление, то делала это превосходно. Но я почему-то был почти уверен в том, что она не притворялась. Девушка действительно не ожидала, что их визит в замок завершится такой трагедией. Впрочем, разве можно было ожидать иного? Я не сомневался, что Агнесса в этой троице играла роль этакого жертвенного агнца. Девственница, угодившая в лапы злобному некроманту в канун Йоля. Да это просто традиционное начало любимой страшилки Инквизиции. Но все-таки зачем отцу Касперу это понадобилось? Он ведь должен понимать, что я не поддамся на искушение. А возможно, тебя еще и не начали искушать по-настоящему, вкрадчиво добавил внутренний голос со знакомыми насмешливыми интонациями северянина. «К тому же, насколько я понимаю, в замке есть еще одна девственница». Я невольно посмотрел на мирно спящую Ташу и пожал плечами. «Ну и что из этого следует? Я не собираюсь приносить в жертву ни Агнессу, ни тем более Ташу». «Как думаешь, отец Каспер догадывается, что отношения между тобой и Талией остаются чисто романтическими, еще не включая в себя постельные развлечения?» — продолжил мой невидимый и неслышимый для остальных собеседник. Я досадливо поморщился. Да какая мне разница, что он думает или не думает? Святой отец, конечно, тот еще гад, но вряд ли его интересует, с кем я делю постель. По крайней мере, я очень надеюсь, что его внимание к моей скромной особе не распространяется до таких пределов. «Поверь мне, Вудиш, Инквизицию в тебе интересует абсолютно все!» — с сарказмом отозвался северянин. «Как ты ешь, с кем ты спишь, даже как часто ты посещаешь отхожее место!» Услышанное оптимизма мне не добавило. Но как следует поразмыслить, над словами демона я не успел. В этот момент Агнесса прерывисто вздохнула и горько расплакалась. Только этого мне не хватало. Я вполголоса выругался. Неужели девица ожидает, что при виде ее слез я устыжусь, раскаюсь, немедленно освобожу и добровольно отправлюсь в застенки Инквизиции замаливать свои несуществующие грехи? В таком случае она жестоко ошибается. Прошли те времена, когда при виде слез прекрасной девушки я впадал в ступор и начинал вести себя как полный идиот. Прошедший год был слишком тяжелым для меня, и я во многом был вынужден пересмотреть свое поведение по отношению к слабому полу. «Вы можете плакать, сколько вашей душе будет угодно», — нарочито равнодушным тоном произнес я. «Но я все равно добьюсь ответов на свои вопросы». «Я уже рассказала вам все, что знала». Агнесса подняла ко мне лицо, залитое слезами. «Я понятия не имею, зачем на самом деле инквизиция послала нас в ваш замок. Я была уверена, что мы просто должны найти останки вашего брата и уйти. Клянусь самым дорогим, что у меня есть, своей душой». «А ведь девчонка не врет», — фыркнул в моей голове северянин. «Она действительно не в курсе происходящего. Более того, уверен, что теперь она думает, будто ты убил Силию и Ричарда, и сейчас жестоко расправишься с нею. И знаешь, Вулдиш, только не обижайся и не начинай строить из себя благородного дебила. Но на твоем месте я бы не разочаровывал ее ожиданий. Если ты принесешь девственницу в жертву темному богу в ночь Йоля, то получишь столько силы, что сможешь навсегда забыть о страхе перед инквизицией». Я предпочел сделать вид, будто не услышал столь заманчивого предложения. «Побарахтайся еще сам. Обогреть руки кровью невинных я всегда успею». «Рад слышать, что отныне ты больше не исключаешь для себя подобной возможности», — насмешливо отозвался северянин, заставив меня в очередной раз зло скрипнуть зубами. «И что мне с тобой делать?» — протянул я, пристально глядя на Агнессу. Та вскрипнула и зарыдала с удвоенной силой, видимо, решив, что сейчас я ее начну пытать и убивать, удовлетворяя темные инстинкты своей злобной натуры истинного некроманта. В этот момент Таша пошевелилась в кресле и негромко застонала. Видимо, действие заклинания проходило без должной подпитки. Еще несколько минут, и она полностью очнется. Значит, решение надо принимать быстро. Вряд ли Таша одобрит мои методы. Я не желаю доводить ситуацию до крайности и представать в ее глазах жестоким чудовищем. «Пожалуйста, не убивайте меня, барон!» — жалобно пролепетала Агнесса, глядя на меня глазами, полными слез. «Да не собирался я тебя убивать!» — досадливо фыркнул я. «И твоих товарищей я не трогал, они сами». В темно-карих глазах Агнессы прочиталось отчетливое сомнение. Она вряд ли поверила моим словам, и я не мог винить ее в этом. В самом деле звучит невероятно. Трое уставших путников попросили приюта в замке некроманта, а потом с упоением принялись убивать сами себя. «Я развяжу вас», — проговорил я, приняв наконец-таки решение. — «Более того, вы совершенно свободны. Если желаете, можете покинуть замок прямо сейчас. Я не буду вас останавливать, но надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас глубокая ночь, метели не думают униматься. Вы не дойдете до деревни, замерзнете по дороге. Поэтому настоятельно рекомендую вам дождаться утра». «Вы отпустите меня?» — озадаченно повторила Агнесса, явно не ожидая подобного поворота. «А что мне еще с вами делать?» Я меланхолически пожал плечами, присел на корточки перед креслом, в котором она сидела, и принялся распутывать узлы веревки. «Я догадываюсь, каких гадостей и ужасов про меня наговорил отец Каспер. Но, уверяю вас, я не такое чудовище, как вам живописали. Силию и Ричарда я в самом деле не убивал. По какой-то совершенно непонятной и дикой для меня причине они сами предпочли наложить на себя руки. Видать, решили, что я слишком скучно живу». «Ричард и Силия мертвы?» — неожиданно услышал я слабый голос Таши. Я отвел взгляд от особо тугого узла и посмотрел на девушку. Она окончательно пришла в себя и сидела, напряженно выпрямившись в кресле. Изящные длинные пальцы с такой силой сжимали и подлокотники, что костяшки побелели. На самом дне ее зрачков металась настоящая паника и ужас. «Да», — неохотно проговорил я, вновь все внимание сосредоточив на путах Агнессы и не желая углубляться в подробности произошедшего. «Это ты их?» — запинаясь, спросила Таша. Я со свистом втянул в себя воздух через плотно сжатые зубы, лишь в последний момент удержавшись от грязного ругательства. «Да что ты будешь делать-то? Быть может, действительно, принять предложение темного бога и тем самым признать свое окончательное поражение в этой затянувшейся игре в кошки-мышки. Но к чему мои жалкие трепыхания, если даже моя невеста в глубине души считает, что я способен на хладнокровное убийство?» «Прости, Вулдиж», — тут же с виноватыми интонациями продолжила Таша, видимо, осознав, какую бурю эмоций вызвала во мне своими сомнениями. «Конечно же, это не ты. Прости, я не хотела тебя обидеть». «Все в порядке», — буркнул я и в последний раз сдернул за веревки на запястьях Агнессы, которые тотчас же упали на пол, перестав ее сдерживать. Девушка мгновенно вскочила на ноги и отпрыгнула в сторону. Прижалась спиной к стене, глядя на меня огромными перепуганными глазами, в которых еще стояли слезы. «Не подходите ко мне!» — дрожащим голосом воскликнула она. «Не приближайтесь, а то я не знаю, что сделаю!» Я мученически возвел очи долу и тяжело вздохнул. «Везет мне, как бедолаге, который на званом обеде оказался единственным, кто отравился грибным жульеном. Мало мне прочих забот, так еще успокаивай нервных, истеричных девиц, уверенных, что свободно от сделок с демонами время я трачу исключительно на убийство. Ага, так и представляю вечерний диалог с верным Тоннисом. Подай мне, пожалуйста, бокал вина, а заодно тот огромный острый нож, чтобы я мог перерезать горло этому случайно забредшему мой замок путнику». «Я же сказал, что не трону вас и пальцем», — устало проговорил я. «Хотя, если честно, у меня есть причины на вас злиться. Не находите? Вы обманом проникли в мой замок, пытались причинить вред моей невесте». «Это все Ричард». Щеки Агнессы слегка окрасились румянцем смущения. Видимо, мой упрек достиг цели. «Право слово, барон, я бы никогда в жизни не причинила бы вреда Талии, особенно если учесть, что она носит под сердцем дитя». Таша скептически заломила бровь и в упор посмотрела на меня, словно говоря: «А не пора ли признаться в обмане?» Наверное, ей было неприятно, что Агнесса считает ее особой, способной разделить постель с мужчиной до принесения брачных клятв. Но я едва заметно покачал головой. Пусть эта целительница думает, что Таша на самом деле беременна. Я был уверен, что Агнесса не чета своим товарищам. Она действительно не тронет Ташу и пальцем, опасаясь навредить еще нерожденному ребенку. Тогда как Ричард и Силия считали, что данное обстоятельство играет им только на руку. «Я верю вам, поэтому вы отделались так легко». Я выпрямился во весь рост и скрестил на груди руки, глядя на Агнессу. «И еще раз повторяю, вы вольны делать все, что посчитаете нужным. Желаете покинуть замок прямо сейчас? Я провожу вас к воротам. Но на вашем месте я бы все-таки дождался утра. До деревни всего около мили, но дорогу завалило снегом. Вы не дойдете одна». «Провести самую долгую ночь в году в замке некроманта?» Агнесса насмешливо фыркнула. «Заманчивое предложение. Особенно если учесть то печальное обстоятельство, что два человека уже погибли. Наверное, ваш бог ликует, барон, получив столь щедрое подношение». Продолжите в том же духе, и я выгоню вас в пургу прямо сейчас, — предупредил я, усилием воли не позволив волне ледяной ярости накрыть себя. Подумал немного и добавил, презрительно глядя на испуганно сжавшуюся у противоположной стены целительницу, которая явно всерьез восприняла мою угрозу. Если бы я поклонялся темному богу, то вы бы уже лежали на алтаре и наблюдали, как я заношу над вами нож. Потому как чего мне ждать? Ваши товарищи мертвы, вы в полной моей власти. Никто не придет к вам на помощь, вздумая принести вас в жертву. Однако вы еще живы и даже продолжаете мне дерзить. Хорошенько подумайте об этом, когда решите в следующий раз мне нагрубить. В темно-карих глазах Агнессы зажегся отчетливый огонек сомнения, доказывающий, что она услышала мои слова и приняла их во внимание. «Не бойтесь, никуда он вас не выгонит», — неожиданно вмешалась в наш разговор Таша. Встала со своего кресла и подошла к Агнессе, и положила ей руку на плечо в ободряющем жесте. «Поверьте, Вулдиш не такой злой, как пытаться казаться. Он очень добрый». «Слишком добрый», — с унылым вздохом добавил я, «отчего и страдаю все время». «Так ты мне не ответил, что случилось с Сильей и Ричардом?» — повторила свой недавний вопрос Таша, повернувшись ко мне, но продолжая оставаться рядом с Агнессой. «Они покончили с собой», — честно ответил я. «Силия провела какой-то ритуал некромантии, смысла которого я никак не могу понять. Она нанесла себе смертельную рану ножом и истекла кровью в жертвенном круге. А Ричард, я так и не понял, как он это сделал. Я допрашивал его, а он вдруг взял и умер. На этом месте я осекся, сообразив, как дико это звучит». Агнесса сдавленно закашлялась, даже Таша переменилась в лице. Она ничего мне не сказала, но этого было и не надо. Я и без того понял, о чем она в этот момент подумала. Я, именно я был рядом и с Силией, и с Ричардом в момент их смерти. А что если... Посетившая меня мысль была настолько ужасающей, что я затряс головой, пытаясь отогнать ее. Затем принялся нервно мерить шагами небольшую, в сущности, комнатенку, постоянно натыкаясь на всякий хлам. Девушки не мешали мне, предпочитая наблюдать со стороны за моими метаниями. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Мать достаточно прямо сказала, что это я убил Мирара. Более того, брат подтвердил это. Северянин намекнул, что пропавший демон, возможно, никуда и не пропадал, а все это время мирно дремал в моей душе. Выходит, я заключил с ним сделку, желая спасти свою жизнь. Понятия не имею, на каких условиях. Но что, если демон оберегает меня от опасностей? Тогда он вполне мог уничтожить и Ричарда, и Силью. На этом месте своих рассуждений я споткнулся и покачал головой. Нет, не скорится. Силия совершенно точно сама покончила с собой. Когда я нашел ее, круг был замкнут. Никто, даже демон, не сумел бы расправиться с девушкой, не нарушив при этом охранных границ. А Ричард... Демоны! У меня такое чувство, что он тоже предпочел спастись от меня в мире мертвых, лишь бы не отвечать на вопросы. В конце концов, хоть инквизитор и считает магию порождением темного бога, но, как показал опыт, при необходимости не гнушается прибегнуть даже к некромантии. Пытался ведь Ричард вызвать дух моей матушки. Впрочем, чтобы свести счеты с жизнью, молодой инквизитор мог прибегнуть к помощи вполне обычных средств. Кажется, когда-то я слышал, что святые отцы, отправляясь на опасное задание в логово врага, предпочитают зашить в воротник порцию моментального яда. Малодушничают, другими словами. Боятся, что попадутся и не выдержат пыток или искушения, предав свою веру. Я резко остановился посередине комнаты и несколько раз сжал и разжал кулаки. И я опять пришел к тому, с чего начинал. Я понятия не имею, что происходит и как мне надлежит поступить. Сейчас, по моим прикидкам, около 2-3 ночи. До рассвета еще несколько часов. Несколько бесконечно долгих часов. Но незваные пришельцы уже мертвы, за исключением Агнессы. Однако я практически уверен, что от нее более не стоит ждать никаких неприятных сюрпризов. Выходит, я победил? А, как же, победил он, с сарказмом хмыкнул северянин. Волди, не забывай, что сказал Ричард. Через несколько часов в твой замок заявится инквизиция, и к этому времени тебе необходимо найти объяснение произошедшему. Я досадливо поморщился. А стоит ли ломать голову для выполнения этого заведомо провального задания? Что бы я ни сказал в свое оправдание, какие бы доказательства своей невиновности не привел, я все равно буду виновен в глазах святых отцов. Они устроили весь этот спектакль, и перед ними я же должен держать ответ. Увы, сдается, итог судилища известен заранее. Меня приговорят к смерти за совершение человеческого жертвоприношения и убийство инквизитора. «Сдаешься, барон?» — ядовито процедил северянин. «Так быстро? Я разочарован». Я с ледяным спокойствием пожал плечами. «Еще я переживать буду из-за того, что разочаровал слугу темного бога. Просто я здраво оцениваю свои шансы. А они, увы, хуже некуда. Понятия не имею, что затеял отец Каспер, но если он желал подвести меня под костер, то это у него с блеском получилось. Правда, он мог бы добиться этого с меньшими потерями и не платить за свое решение человеческими жизнями. Но это был его выбор, и ему придется отвечать за смерть Сили и Ричарда перед престолом своего бога». «Ты закончил думать?» Таша неслышно скользнула ко мне, прижалась к спине и крепко обняла, обвив мои плечи руками. Я тяжело вздохнул, наклонил голову и ласково поцеловал ее хрупкие пальцы. «Нет, северянин, я не сдался, и ты это прекрасно знаешь, потому что на кон поставлена не только моя жизнь, но и жизнь Таши. Ради нее мне придется принять этот бой». «Веселенький у нас получился июль», — Таша негромко хмыкнула. «Тут и гости, и очередные убийства, и целый ворох неразгаданных загадок. Главное, чтобы этой ночью к нам больше никто не заглянул на огонек», — невесело пошутил я и искоса глянул на Агнессу, которая, немного осмелев, отлепилась от стены и с явным любопытством наблюдала за нами. «Со старыми бы гостями разобраться». Стоило мне так сказать, как воздух около меня неярко замерцал. «Кто это пожаловал?» «Тоннис, Риматушка». «Хозяин». Я слегка расслабился, узнав голос верного слуги. Интересно, по какому делу он пожаловал и каким образом сумел пробить загадочную блокировку, установленную на мой замок неведомым противником. «Хозяин, там, у ворот». Чуть слышно продолжил Тоннис. По всему было видно, что ему с огромным трудом дается каждое слово. Энергии на полную материализацию просто не осталось. «Вы должны видеть». После чего призрак с негромким хлопком исчез, вероятно, полностью исчерпав свои силы. Я открыл было рот, собираясь от души и с чувством выругаться, но затем вспомнил о присутствии Агнессы и Таши и закрыл его. «Ну и кто там еще пожаловал по мою душу? Неужто отец Каспер настолько горит нетерпением отделаться от меня, что не сумел дождаться утра и отправился штурмовать мой замок уже сейчас? Ну, если учесть нашу взаимную любовь друг к другу, то я бы совершенно не удивился этому. Да что там? Святой отец вполне может устроить костер прямо во дворе замка, пожертвовав на столь благое дело жалкий запас дров. чему утруждать себя проведением смехотворного судилища, если его итог известен заранее? Наверное, Таша подумала о том же. Она отстранилась от меня и с ужасом всплеснула руками. «Ну что же нам делать?» — тоскливо протянула она. «Не беспокойтесь, барон», — неожиданно подала голос Агнесса. «Святые отцы обязательно во всем разберутся, если вы не виноваты в смертях Силии Ричарда». «Да вы сами-то верите в то, что говорите?» — грубо оборвал ее я. Агнесса не верила. Это было понятно потому, как она покраснела от смущения и стыдливо склонила голову, опасаясь лишний раз взглянуть мне в глаза. «Я расскажу им все, как было», — вдруг сказала она и с вызовом выпрямилась, сжав кулаки. «Я скажу им, что вы не тронули меня и пальцем, хотя у вас была такая возможность. Они будут обязаны принять это во внимание». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Смелая девочка», — задумчиво пробормотал в моей голове северянин. «Очень смелая. Пожалуй, я ошибался в ней. Остался лишь один вопрос. Позволят ли святые отцы открыть ей рот? Как говорится, нет человека — нет проблемы». Да, безусловно, свой резон в словах демона имелся. Но это наивное обещание помощи неожиданно придало мне силы решимости. В конце концов, меня еще рано списывать со счетов. Пойду проверю, кого эта нелегкая принесла в мой замок. И если я действительно обнаружу на пороге инквизиторов, то пусть пеняют на себя. «Давно бы так!» — хохотнул в моей голове северянин. Я неполную минуту стоял на крыльце, зябко кутаясь в старое зимнее пальто. Да, когда-то оно было весьма теплым, но с тех времен над ним, увы, славно потрудилась моль. Еще немного, и оно превратится в подобие кружева. Впрочем, уже сейчас совершенно не защищает от пронизывающего холодного ветра. Для того, чтобы достигнуть ворот, мне необходимо было преодолеть несколько шагов через внутренний двор. Если честно, мне этого совсем не хотелось. Не сомневаюсь, что провалюсь в снег по пояс и обязательно наберу его в голенище сапог. Я подслеповато прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь через белую мглу. Над моим плечом висел крохотный магический лепесток пламени, но он оказался не в состоянии мне помочь. Метель была такая сильная, что огонь не мог пробиться сквозь завесу снега. Все, что я видел, — крохотный кружок света под моими ногами. Я посмотрел в ту сторону, где за пургой скрывались ворота. А может быть, ну его, вернусь в замок. Если ко мне действительно пожаловали инквизиторы, то они и без моего разрешения войдут, а я хотя бы сапоги сухими сохраню. Если же там очередной усталый путник, то пусть лучше убираются по добру, по здорову. Добрые люди в такую погоду по замкам некромантов не шляются. Неожиданно ветер стих. Стало так тихо, что в ушах зазвенело. А еще через мгновение я услышал повелительные крики по ту сторону ворот. «Открывайте!» С чрезвычайно знакомыми интонациями требовал кто-то. И я почувствовал, как холодная дрожь пробежала по моему позвоночнику. Потому что я узнал этот голос. «Открывайте!» Ведь раздался крик, перемежаемый ударами в ворота. «Волдиш, некромантская ты скотина! А ну быстро открой мне!» «Дирон?» Я поднял руку ко рту, сдерживая изумленное восклицание. «Я слышу голос Дирона!» «О, небо! Неужели темный бог решил поиздеваться надо мной и Ташей и отпустил душу несчастного, заживо сгоревшего юноши на одну ночь домой?» «Да, стоит признать, Йоль действительно удался на славу». «Волдиш, открой мне немедленно!» В очередной раз потребовал некто, скрывающийся за воротами, и почему-то обладающий голосом моего погибшего друга. «Я сейчас замерзну насмерть! Или решил пополнить свою армию слуг призраков?» Я не запомнил, как сбежал по обледеневшим ступеням, ухнул, когда угодил в снег по пояс, и, тяжело переставляя ноги, побрел к воротам. Еще несколько минут я сражался с заклинившим примерзшим засовом, до боли напряг мышцы, силясь сдвинуть его в сторону, и, наконец, немного приоткрыл ворота, с трудом преодолев сопротивление наметенных сугробов. Едва щель между створками стала достаточно большой, как в нее проскользнула чья-то темная фигура, облаченная в тяжелую меховую доху. «Стой!» — я повелительно вздел руку, нацелив указательный палец в грудь незваного визитера в угрожающем жесте. «Не шагу дальше, пока я...» «Будешь! Ты совсем, что ли, озверел от одиночества в своем замке?» Язвительно перебил меня гость. «На друзей кидаешься? Или тебя Таша до такого довела?» «Дерон?» — неуверенно спросил я, не в силах поверить ушам. «Это ты? Но если это какой-то мерзавец, который решил так надо мной пошутить, то я не знаю, что с тобой сделаю. Уничтожу, сотру в порошок, закопаю живьем». «Точно, озверел», — насмешливо констатировал некто, забавы ради решивший представиться погибшим братом Таши. «Будешь, но с каких пор ты ведешь настолько опасные разговоры? Или перестал бояться инквизиции?» «Все, это послужило последней каплей. Мало того, что этот негодяй, обладающий на редкость извращенным чувством юмора, решил опорочить память о Дероне в ту ночь, когда принято поминать мертвых, так он еще и издевается надо мной». Но в его словах определенный резон имелся. В самом деле, негоже подобные разговоры вести на открытом воздухе. Лучше разобраться с самозванцем под защитой родных крыш. «Идем», — сухо приказал я, развернулся и побрел по направлению к крыльцу, с усилием разгребая сапогами снег. Я не оборачивался, в глубине души надеясь, что этот визит лишь пригрезился мне, стал плодом, так сказать, воспаленного воображения. После всего произошедшего этой ночью я бы совершенно не удивился, если бы так и было. Более того, я даже мечтал о подобном исходе дела. Но когда я достиг крыльца и обернулся, самозванец стоял рядом. Магический огонек по-прежнему плясал над моим плечом, но его свет не достигал лица гостя, скрытого в густой тени капюшона. И мне оставалось лишь гадать, кого же я впустил в дом. «Ну, и долго еще ты собираешься меня морозить?» В этот момент недовольно осведомился самозванец, по-прежнему, без малейшего стеснения, используя голос Дерона. «Быть может, все-таки позволишь мне войти внутрь. Я уже снега наглотался на год вперед. И потом, я хочу увидеть сестру. Надеюсь, с ней все в порядке?» «В полном», — глухо отозвался я, мысленно поражаясь наглости и безрассудству визитера. «Он ведь обязан понимать, что за дверьми моего жилища его обман будет раскрыт. Или он рассчитывает, что я потеряю рассудок от радости и без промедления проведу его к Таше? В таком случае он жестоко ошибается. Я не подпущу его к Таше и на шаг, пока не пойму, с кем имею дело». «Тогда веди меня к сестре», — приказал самозванец. Правда, повелительный тон он попытался смягчить тем, что шутливо сложил перед собой руки в умоляющем жесте. Я неопределенно хмыкнул и кивком указал на дверь, предложив гостю первым войти в замок. Понятия не имею, кто он такой, но предпочитаю держать его в поле своего зрения, а то еще огрет сзади чем-нибудь по голове. «Да если бы он хотел тебя огреть, то уже огрел бы», — фыркнул от с трудом сдерживаемого смеха северянин. «Даром, что ли, ты от самых ворот шел перед ним и ни разу не оглянулся? Кстати, а ведь этот старый знакомый тоже может дать мне ответ, кто именно сейчас стоит передо мной. Неужели Дерон сумел каким-либо чудесным образом спастись из огненного безумия?» Но северянин сделал вид, будто не услышал вопроса. В моей голове воцарилось равнодушное безмолвие. Я расстроенно хмыкнул. Впрочем, этого следовало ожидать. Если бы верный слуга темного бога всегда удовлетворял мое любопытство, то моя жизнь стала бы слишком простой. Подумав так, я вновь все свое внимание обратил на самозванца. Тот, впрочем, уже повернулся ко мне спиной и отправился к двери, не дожидаясь повторного приглашения.